хотел покаяться перед тобою. Я не ценил тебя и помню, как на одном из вечеров, на которые, к сожалению, мы редко ходили вместе, я, флиртуя с женой Саянского Юлей, сказал, что никогда не уйду от тебя. Сказал, чтобы отговориться, а потом нещадно ругал себя. Ведь ты помнишь, что я не любил писателя, у которого из 10 напечатанных слов было лишь 2 слова правды. А в 10 сказанных мною тебе иногда я врал все 10. Слабость. Я, увы, не мог справиться с нею. Наверное, у каждого человека в жизни бывает время, когда он теряет контроль над собой, живет низменными чувствами. Может, это происходило от того, что я все силы отдавал литературе, чрезмерно уставал, и мой организм требовал разрядки. Настолько сильно, что я забывал о том, что раню твою душу, мучаю человека, отдавшего мне всю свою жизнь. Прости меня, Тася, в последний раз возник в Тасином сознании голос Миши. Она оглянулась, вокруг не было ни единого человека. Тишина укрыла кладбище, ветер еле колыхал склонившиеся над могилами ветки деревьев. Она так и не поняла, действительно ли разговаривала с Михаилом, или это была галлюцинация. Встречу с Давидом Александровичем Татьяна Николаевна перенесла на следующий день. Они виделись во время каждого ее приезда в Москву. Ходили в театры, кино, бродили по аллеям Сокольников. Татьяна Николаевна знала, что с давних пор нравится Деви, и на вечере, где Миша флиртовал с Юлией Саянской, обиженный за Тасю Деви, демонстративно обнял ее за талию, чем вызвал ревность Булгакова. Они встретились, как и обычно, у входа в сад Эрмитаж. Давид обнял ее нежно, как на памятном вечере. Потом они виделись часто. Татьяна Николаевна чувствовала себя с Дэвидом спокойно, раскованно, разговоры возникали сами собой. И однажды он сказал ей: «Тася, у меня уже взрослые дети, могут жить сами без моей помощи, и даже помогать супруге, я хотел сказать, моей бывшей супруге. Я всегда завидовал Михаилу, что у него такая красивая и душевная жена, как ты. Я рвался в компании, где был он, незаурядный человек, говоривший иногда парадоксальные вещи, но если в них вдуматься, то глубокие и правильные. Еще я надеялся, что вместе с ним увижу тебя. Поверь мне, что после того, как вы с Михаилом расстались, я больше с ним не общался. Даже не ходил в те места, где мог его встретить. Я не осуждаю его, не имею на это права. Но ты осталась в моей памяти самой обаятельной, достойнейшей женщины из тех, что я знал. Я честно жил, не изменял жене, хотя и не питал к ней особых чувств. Я имею хотя бы в последней части своей жизни право на счастье, и мне его подарить можешь только ты. Поедем к маме в Туапсе. Там у нее неплохая квартира недалеко от моря, Черного моря. Там много солнца. Если рядом будешь ты, то я сделаю все, чтобы ты ощутила теплоту и покой. Я отнюдь не гениальный человек, как Михаил. Я всегда боготворил его как писателя. Понимаю, что по сравнению с ним могу показаться тебе мелким обывателем, но за выслугу в течение десятков лет, что я любил тебя ненавязчиво, но сильно, надеюсь, что добыл право быть вместе с тобой. Я делаю тебе предложение, Тася. А где жить будем? вырвался вопрос из уст Таси, ошарашенный неожиданным и желанным предложением старого знакомого.